Убийство за чашкой кофе. Часть третья. Успокойтесь, миссис Мартин, прошу вас, успокойтесь. Скажите, вы в самом деле сразу решили, что Джеральд – это преступник Чарльз Леметр? Почему? Не знаю, я не могу понять, инспектор, почему. Может быть, потому что как-то вскользь запомнила, что даты смерти его жены или их исчезновения, ну, то, что вот было напечатано в старых газетных вырезках, совпадают с теми непонятными числами. Ну, вот что я видела в его записной книжке. Так, так, так, так. А может быть, потому что я всегда инстинктивно боялась Джеральда, но я поверила сразу, да, да, это он. Отдельные случаи нашей недолгой жизни всплыли у меня перед глазами, и я посмотрела на них иначе. Заплаченные за дом – мои деньги, мои акции я отдала ему. Я слушаю вас, миссис Мартин. Инспектор, мне стало страшно. Понимаете, я поняла, что я должна стать очередной жертвой Леметра. А более всего убедила меня та запись в его книжке. Среда, 9:00 вечера. Я стала лихорадочно думать. Да что тогда помешало? И поняла. Джордж, старый садовник Джордж. Слишком рискованно было убивать меня в тот вечер. Садовник работал у нас, и он узнал от меня, что я не собираюсь в Лондон, что я не знаю о настоящей сумме, заплаченной за наш дом. Присутствие садовника в среду в нашем саду спутало все планы Джеральда. Он не смог бы никому объяснить мое отсутствие. Я решила бежать сразу же. Я спрятала сверток с бумагами в стол и кинулась к выходу. Привет, Элис! Куда ты так спешишь? Я хотела только прогуляться. Я только пройти по саду и обратно. Превосходно. Я пойду с тобой. Пожалуйста, не нужно, Джеральд. У меня немного болит голова. Нервы шалят. Лучше я пройдусь одна. Что с тобой, Элис? Ты такая бледная. О, да ты просто дрожишь. Нет, ничего. Я говорю же, у меня просто разболелась голова. Погуляю, и все пройдет. Маленькая моя, напрасно ты стараешься отделаться от меня. Я не оставлю тебя одну, не оставлю. Я иду с тобой. Хочешь ты этого или нет? Миссис Мартин, как вы полагаете, Джеральд что-то заподозрил, поэтому не хотел вас оставлять одну? Я не знаю, я плохо соображала, инспектор. Только видела, что он необычайно внимателен ко мне и даже заботлив. А, вот как? Да, когда мы вернулись из сада, он помог мне приготовить ужин, но ни на миг не оставлял одну. Я понимала, что спасения мне ждать неоткуда. Только если я сама сумею позвонить по телефону и кого-то вызвать. Но кого? И тут меня осенило. Только Дик мог мне помочь. И вы были уверены, что мистер Гордон все еще в гостинице? Это было моей последней надеждой. Но для этого я должна была остаться хоть на минуту одна. Кофе будем пить на веранде или в доме? Пожалуй, здесь, Элис. Я помогу тебе, не торопись. Давай немного посидим. Сегодня такой прекрасный вечер. Да, кстати, сегодня будем печатать фотографии. Немного позднее. Разве один ты не справишься? Я хотел бы сделать это вместе с тобой. Я сегодня немного устала, я же говорила тебе. Но ведь голова у тебя уже не болит? Голова не болит, но я в самом деле немного устала. Прошу тебя, сделай это один. Это ненадолго. А кроме того, я обещаю тебе, что после этого ты не будешь чувствовать усталости. О, мне нужно срочно позвонить мяснику. Что это вдруг? Я забыла сделать распоряжение на завтра. В такое позднее время? Да, конечно, поздно. Магазин уже закрыт, но он наверняка дома. Завтра суббота, и мне хочется, чтобы он принес нам телячьи отбивные. Посиди пока здесь. Не закрывай дверь. Мошкара налетит. Я ненавижу мошкару. Ты что, глупенький? Боишься, что я буду кокетничать с мясником? Алло. Алло, гостиница? Мистер Гордон еще у вас? Могу я с ним поговорить? Хорошо, хорошо, я жду. Попросите его быстрее. Ты уже позвонила, Элис? Ну, ходи, Джеральд. Я ужасно не люблю, когда слушают мой разговор по телефону. Я не помешаю тебе. Или, скажем так, в этот раз тебе придется смириться с тем, что твой разговор слушает муж. Ты действительно звонишь мяснику? Ну, а кому же еще? Его жена пошла за ним. Боже мой. Через минуту Дик подойдет к телефону. Я не смогу ничего сказать. Джеральд не остановится. Он убьет меня, убьет, даже если будет знать, что я позвала на помощь. Боже мой, Боже, помоги мне. Алло. Это с вами говорит миссис Мартин из коттеджа «Соловей». Приходите, пожалуйста, завтра утром и принесите 6 хороших телячьих отбивных. Да-да, это очень важно. Благодарю вас. Благодарю вас, мистер Джонсон. Надеюсь, вы не сердитесь, что я позвонила так поздно. Эти котлеты для меня вопрос жизни и смерти. Что? Нет, нет, я шучу, конечно, шучу. Очень хорошо. Значит, договорились? Как можно раньше. Чем раньше, тем лучше. Благодарю. Как-то странно ты разговаривала с мясником. Обыкновенно, как любая женщина. А теперь давай пить кофе. Я приготовила прекрасный кофе. Ты будешь очень доволен, прошу. Кажется, ты сейчас в хорошем настроении. Да, голова перестала болеть. Включить музыку? Пожалуй, не стоит. Мне не очень понравился сегодня кофе. Он был горьким. Я попробовала новый сорт. Больше я не буду его брать, раз тебе не нравится. Если ты не против, я займусь рукоделием. Нет, не оставляй меня одного. Хорошо. Я буду заниматься этим здесь. Еще кофе? Нет, благодарю тебя. Я немного почитаю. Впрочем, нет. Половина девятого. Половина девятого, и нам пора идти в подвал и приниматься за работу. О, нет. Давай подождем до девяти. Нет, девочка моя, уже половина девятого. Сегодня я планировал на это время. Да и ты сможешь раньше лечь спать. Джеральд, я прошу тебя, давай подождем до девяти. Ты же знаешь, что я всегда твердо держусь своего распорядка. Идем, Элис. Я не намерен ждать ни одной минуты. Нет, Джеральд, нет, я не хочу. Ну же, девочка моя, не то я понесу тебя. Нет, нет, Джеральд, ну, нет. Элис, без глупостей. Нет, Джеральд, без глупостей. Нет. Ну, ты же знаешь, что будет, по-моему. Нет, нет.